Сведения о февральской революции достигли Перми 3 марта 1917 года. На следующий день было получено отречение императора Николая II от престола, а 5 марта на литургии при громадном стечении народа епископ сказал: «Вы ждете от меня слова. Что же я могу сказать вам? Я многогрешный. Не стало у нас царя. Мы тяжко согрешили, отступили от Бога, покаемся. Оставим это бесстыдство, обратимся все как один к Богу. Отечество в опасности, оно потрясено, близко к гибели. Один только всемогущий Бог может извести нас из этого тяжкого положения. Он один может устроить порядок, спасти, дать силу духа, привести Россию к тихой пристани». 19 марта 1917 года владыка служил литургию в кафедральном соборе. После молебна принял присягу на верность государству российскому и привел к присяге и духовенство, и мирян, бывших в храме. В начале лета пермского епископа выдвигают в число 7 архиереев предсоборного совета. 27 июня владыка отбыл в Петроград на предсоборный совет, а 9 августа едет в Москву на поместный собор Православной Российской Церкви. 28 октября собор выносит историческое решение о восстановлении патриаршества. 7 декабря на соборе пермского епископа избирают заместителем члена Священного Синода. 13 декабря владыка снова в Перми. То, что он увидел, весьма его опечалило, и он обращается к пастве с воззванием: «Волна не только государственной разрухи, но и безбожно-антихристианского восстания на Церковь Божию докатилась и до нашей пермской земли. Развративший народ враги Церкви теперь толкает ее же сынов православных христиан ругаться над Церковью, над верой и над священством. Пусть все знают, что всех, посягающих на церковное имущество, всех насилия и надругательства, причиняющих духовенству, всех таковых предаю суду всевидящего Бога, который лучше всякого начальства рассудит таковых по своей правде. А правда вот такая. В одной епархии жители деревни выкосили у женской обители покос и высушили, поехали домой с сеном. Но каково же им было увидеть, что деревня их пылает в огне? Они сами осознали, что Господь их наказывает за монастырский покос. Поворотили они своих лошадей, да и отвезли сено в обитель. Не боящиеся начальства и человеческого суда пусть убоятся этого суда Божия. Умоляю всякого встать на защиту Церкви и России. А вы, духовные, заклинаю вас вашей иерейской клятвой перед Богом, встаньте истинными руководителями своих духовных чад. Собирайте их, учите, воодушевляйте на правое дело стояние за веру и отчизну родимую». После краткого пребывания в Перми владыка вернулся в Москву. В начале 1918 года он был возведен в сан архиепископа. После опубликования декрета об отделении церкви от государства началось разорение церквей. Закрывались храмы, помещения духовных училищ отбирали или просто грабили. В некоторых храмах были устроены танцевальные залы. Архиепископу сообщили в Москву обо всем происшедшем, но он смог прибыть в Пермь только 15 апреля 1918 года. 29 апреля у архиепископа проводят обыск. Во время обыска один из комиссаров, Гилев, спросил его: «Кого вы в своих посланиях разумеете под разбойниками?» Святитель ответил: «Всех, кто захватывает церковные достояния, пожертвованные Господу Богу. Так я верую». «Значит, этим воззванием вы призвали темные массы к вооруженному сопротивлению советской власти?» «Читайте документ», — ответил владыка. «Моя вера и церковные законы повелевают мне стоять на страже веры, Церкви Христовой и ее достояния. Если этого не буду исполнять, то я перестану быть не только архиереем, но и христианином. Посему вы можете сейчас же повесить меня, но я вам гроша церковного не выдам. Вы через труп мой пройдете и захватите. А живой я вам ничего церковного не дам». Из письма владыки Андроника патриарху Тихону: «Я пока на свободе, но, вероятно, скоро буду арестован. На отосланные мною открытки многим архиереям ответа не получил ни одного, а надо нам знать друг о друге. Один из благочинных прислал владыке донесение о том, что в ночь на 5 мая, перед звоном к пасхальной заутрене, в селе Григорьевском, крестьянин из этого села Николай Гуляев произвел выстрел из старинной пушки с целью, как он сам выразился, подстрелить Христа. Пушку разорвало, убило на месте бывшего с ним молодого парня, а самому Гуляеву оторвало ногу. Он был отвезен в больницу, где через двое суток скончался в страшных мучениях. Как отмечалось в донесении, Гуляев в церковь никогда не ходил, христианского долга, исповеди и таинства причащения не исполнял, и резолюция владыки. Так страшно идти против Бога, против церкви, да образумятся все ослепленные дьяволом ругатели святой веры нашей, да обратятся в смирении и раскаянии к милостивому Богу.